помещалось в одном портфельчике. И было удивительно портативно. На всякий вопрос и на всякое недоумение имелся готовый ответ. И представители нового всегда чувствовали себя в своей тарелке. И сверху вниз смотрели на жалких людишек, не освоивших научные истины. Среди поклонников науки затесались и жулики. Но они-то и пели слаще всех. Редактор, чтобы не скучать за чисто запретительными занятиями, возомнил себя стилистом, блюстителем языка и вдохновителем новых жанров. Одним из первых на этих ролях стал подвязаться Маршак. Хрипловато вдохновенным голосом он объяснял авторам, у него были не писатели, но авторы, как они должны писать, развивая и украшая сюжет, выбиваясь в большой стиль. Поэзия в руках Маршака становилась понятной всем и каждому. Все становилось поэтичным, и голос у него дрожал. За его спиной прятался Олейников. Считалки для детей делал ему Хармс, но не в них была сила Маршака. Он хотел превращать в писателя всех и каждого, кому хотелось писать. И у кого был хоть какой-нибудь опыт в любой области. Инженер, моряк, охотник, метеоролог. Всякий ведь обладает опытом. И он-то и есть материал литературы, если его изложить хорошим языком. Для этого он завел штат младших редакторов, постепенно продвигая их в старшие, которые точили, шлифовали и подпиливали каждую фразу, каждое слово, каждый оборот, приводя их к приличному среднему уровню. У них кружилась голова от мысли, что они собственными руками делают литературу. Редактор школы Маршака до конца своих дней будет помнить героическую эпоху созидания литературы на пустом месте – и превращение агитки в чистенькую повестушку. Точно так, наверное, работают специалисты по детективам, но у них есть великое преимущество. Они хорошо знают рынок и язык сегодняшнего дня. Не понимают ни Шекспира, ни Мильтона и не рвутся в большую литературу. Изготовление чтива – неизбежное следствие литературной промышленности. Поганый век, поганые книги. Лишь бы они не одевались в приличненькое обличье. Я предпочитаю коммерсантов, загребающих деньги на детективах, маршакам. Сейчас еще ходят по земле писатели, с которыми работал сам Маршак. Они с умилением вспоминают его советы. Знать про героя решительно все. Как он ходит, что он любит. Какой на нем костюм и сколько метров в его комнате. Искать по газетам сюжеты для повести, чтобы по свежим следам воспроизводить опыт великой эпохи. Вникать, любить, помнить. Маршак исключительно умело избегал мысли и реальной действительности, которые были запрещены, предпочитая говорить обо всем поэтическом. Он разводил турусы на колесах, излагал на среднем языке шекспировские сонеты и писал мерзкие политические стишонки для газет. Для души он завел целую коробку гладкой мудрости, вызывавшей умиление даже у начальства. Он придумал литературный университет для школьников, вызвавший возмущение Мандельштама, который не переносил ингубаторов. Маршак характернейший человек своего времени, подсластивший заказ, создавший иллюзию литературной жизни, когда она была уничтожена, сглаживавший все шероховатости. Он нанес бы большой вред, если бы существовала неокрепшая мысль, которую можно было бы задушить, но мысль исчезла, и он ничего не уничтожил и не испортил. Даже детей из кисло-сладкого университета. Дети эти принадлежали к обреченному поколению –